Глава 14. Блистательный Тюрго. Параграф 1. Личность. На шахматных турнирах есть обычай отмечать специальными призами так называемые блестящие партии. Блестящая партия – это игра, одновременно краткая, ясная и сокрушительная, во время которой гроссмейстер открывает нестандартные комбинации и приходит к новым идеям. Если бы подобный приз присуждался за исторический вклад в экономическую мысль, то его обладателем точно стал бы Ан-Робер Жак Тюрго, барон де Лёльн, 1727-1781 годы. Его карьера экономиста была краткой, но блестящей и во всех смыслах замечательной. Во-первых, он умер относительно молодым, а во-вторых, экономической теории он посвятил сравнительно мало времени и сил. Он был сильно занятым деловым человеком, отпрыском знатной нормандской семьи, издавна состоявшей на королевской службе и давшей множество высших чиновников, рекетмейстеров. Мэтр де рекет, магистратов и интендантов. Отец Тюрго, Мишель Этьен, был членом Государственного совета, президентом Большого совета, апелляционного суда Парижского парламента, рекетмейстером и, кроме того, занимал высший пост в администрации Парижа. Его матерью была Магдалена Франсуаза Мартино, высокообразованная и аристократичная дама. Блистать Тюрго начал еще студентом, с отличием закончив семинарию Сан-Сюльпис, а затем теологический факультет Парижского университета, знаменитую Сорбонну. Предполагалось, что младший сын знатного, но не богатого рода посвятит себя церкви. Обычный способ сделать карьеру для человека его положения во Франции XVIII века. Но хотя Тюрго и был рукоположен в аббаты, он решил последовать семейной традиции и влиться в ряды королевской бюрократии. Он последовательно стал магистратом, рекетмейстером, губернатором и, наконец, как мы уже видели, на короткое время занял пост министра финансов или генерал-контролера, предприняв злополучную и героическую попытку революции сверху, целью которой было избавление экономики от государственных ограничений. Сильная занятость Тюрго как чиновника не помешала ему иметь широкий круг интересов, и все свободное время он посвящал чтению и письму. Причем не только на тему экономики, но также литературы, истории, филологии и естественных наук. Его экономические работы отличались краткостью, разрозненностью и поспешностью стиля. Всего 188 страниц в 12 фрагментах. Самое известное и длинное – «Размышления о происхождении и распределении богатства». 1766 год, содержит всего 53 страницы. Эта краткость лишь подчеркивает значительность вклада, сделанного в экономическую мысль этим замечательным человеком. Историки обычно относят Тюрго к физиократам и рассматривают его как всего лишь одного из учеников из числа чиновников. Или, приписывая ему чисто эстетическое нежелание участвовать в секте, считают его их попутчиком. Ни тот, ни другой взгляд не отдают Тюрго должного. Он был сторонником физиократов из-за разделяемой с ними приверженности свободе торговли и лессе-фэр. Он не принадлежал к секте, так как сам был гением, каковым никто из физиократов не был. Его понимание экономической теории было неизмеримо глубже их, а изложение им таких тем, как капитал и процент, вряд ли превзойдено и по сей день. История мысли показывает, что стиль изложения часто характеризует самого человека. Ясность и краткость работ Тюрго отражают соответствующее качество его мышления и являют освежающий контраст по сравнению с многословной и напыщенной прозой физиократической школы. Параграф 2. Лессе-фер и свобода торговли. Учителем Тюрго в вопросах экономической теории и государственного управления был его большой друг Жак-Клод Мари Винсент, маркиз де Гурне, 1712-1759 годы. Он был преуспевающим коммерсантом, впоследствии ставшим королевским инспектором мануфактур и министром торговли. Несмотря на скудное литературное наследие, Гурне был великим учителем экономики в самом лучшем смысле этого слова. Бесчисленные беседы с ним повлияли не только на Тюрго и физиократов, но и на многих других. Именно Гурне пустил по Франции молву о достижениях Кантильона. Кроме того, он переводил на французский английских экономистов, таких как Джосайя Чайлд. И его обширные комментарии к этим переводам широко циркулировали в списках во французских интеллектуальных кругах. От него Тюрго и усвоил приверженность идеям свободного рынка, и даже саму фразу «laissez-faire, laissez-passer» ошибочно приписывали ему. Поэтому вполне естественно, что впервые и наиболее полно Тюрго описал свои взгляды на «laissez-faire» в одной из самых ранних работ – похвальном слове «Венсану де Гурне», написанной в 1759 году в память о безвременно умершем друге. Тюрго дал понять, что Гурне считал характерную для меркантилизма систему мелочных предписаний, регулирующих плодотворную деятельность, не просто интеллектуальной ошибкой, но главной причиной принудительного картелирования и источником особых привилегий, раздаваемых государством. Он писал о бесчисленном количестве статутов, продиктованных духом монополий, вся цель которых состоит в том, чтобы отбить у людей охоту к занятию промыслами, сосредоточить коммерцию в, возможно, меньшем числе рук путем умножения формальностей и издержек, путем установления обязательного пребывания в учениках и подмастерьях в течение 10 лет для ремесел, которым можно обучиться и в течение 10 дней, путем исключения из их числа всех тех, кто не родился сыном мастера или кто родился вне определенных границ, путем запрещения допускать женщин к изготовлению тканей. Для Тюрго свобода внутренней и внешней торговли в равной мере вытекала из единого принципа благотворительности свободного обмена. Все запреты пренебрегают тем фактом, что никакая коммерческая сделка не может быть произведена иначе, как по взаимному согласию, и что попытка продавать иностранцам все, не покупая у них взамен ничего, абсурдна. В похвальном слове он, предвосхищая Хайека, писал о ключевой роли, которую в действиях на рынке играет индивидуальное знание, рассеянное среди предпринимателей и участников обмена. Кровно заинтересованные в результате и находящиеся в гуще событий участники рыночного процесса знают о текущих обстоятельствах и собственном положении гораздо больше бесстрастных интеллектуалов, взирающих на происходящее со стороны. Нет нужды доказывать, что каждое частное лицо является единственным судьей самого выгодного использования своей земли и своих рук. Оно одно знакомо с местными условиями, без знания которых и самый просвещенный человек может рассуждать лишь вслепую. Только оно обладает опытом, тем более надежным, что таковой ограничен одним предметом. Оно приобретает знания с помощью повторных опытов, посредством своих успехов, путем потерь и получает житейскую сноровку, тонкость которой, заостренная изучением потребности, далеко превосходит всякую теорию равнодушного наблюдателя. Анализируя рыночный процесс более детально, Тюрго указывает на личный интерес человека как на главный двигатель всего процесса. Факт, из которого Гурне делал вывод о том, что на свободном рынке частный и общественный интерес всегда совпадают. Покупатель найдет продавца, запросившего лучшую цену за товар, наиболее устраивающего качества, а продавец продаст такой товар по наименьшей конкурентной цене. Правительственные запреты и особые привилегии, наоборот, заставляют потребителей покупать товар более низкого качества по более высокой цене. Общая свобода торговли является единственным средством обеспечить, с одной стороны, продавцу цену, способную поощрить производство, с другой – покупателю наилучший товар по наименьшей цене, подытоживает Тюрго. Он заключает, что роль государства должна быть строго ограничена защитой индивида от значительных несправедливостей, а страны – от вторжения извне. Хватит, чтобы государство всегда защищало естественную свободу продавца продавать, а покупателя – покупать. Возможно, допускает Тюрго, что на свободном рынке иногда появляются недобросовестный продавец и обманутый покупатель. Но и от подобных случаев рынок имеет собственное средство защиты. Обманутый потребитель приобретает опыт и перестает обращаться к мошенничающему купцу. Последний будет дискредитирован и тем самым наказан за свой обман. Тюрго даже высмеивал попытки государства гарантировать отсутствие обмана или причинения ущерба потребителям. Опровергая всех будущих Ральфов Нейдеров, он разобрал многочисленные заблуждения о предполагаемой государственной защите в следующем примечательном фрагменте. Желать, чтобы правительство было обязано принимать меры, препятствующие самой возможности подобного обмана, значит желать, чтобы оно было обязано устилать соломой путь каждого, кто может споткнуться. Притязать на то, чтобы добиться предотвращения всякого возможного лихоимства подобного рода посредством постановлений, значит жертвовать во имя несбыточного совершенства всеми успехами промышленности. Это значит ограничить воображение художников узкими границами того, что уже существует. Это значит запретить им все попытки создания чего-то нового. Это значит забывать, что выполнение подобных постановлений всегда поручается людям, которые тем более заинтересованы в обмане или в потворстве обману, что совершенный им обман будет прикрыт, так сказать, печатью общественной власти и доверием, какое она внушает потребителю. Кроме того, все подобные предписания и проверки их исполнения всегда требуют издержек, а эти издержки всегда покрываются из цены товара. Следовательно, они ложатся бременем на отечественного потребителя и отвращают потребителя иностранного. В результате очевидной несправедливости налагают на торговлю вообще, а следовательно и на народ, тягостный налог, дабы избавить незначительное число праздных людей от труда осведомиться или посоветоваться во избежание обмана. Таким образом, предполагая, что все потребители – простофили, а все торговцы и фабриканты – мошенники, мы разрешаем им быть таковыми и унижаем всю работающую часть нации. Красноречиво заканчивает Тюрго. Затем он еще раз возвращается к хайекианской идее превосходства частного знания каждого отдельного участника рынка. Вся доктрина «laissez-faire», разработанная Гурне, пишет он, основывалась на абсолютной невозможности управлять посредством неизменных правил и постоянного наблюдения за множеством операций, сама необъятность чего препятствует ознакомлению с ними. Более того, они постоянно зависят от массы непрерывно меняющихся обстоятельств, не поддающихся никакому воздействию и даже предвидению. Тюрго завершает похвальное слово своему другу и учителю описанием его глубокой убежденности в том, что большинство людей благорасположены к плодотворным принципам свободы коммерции. Но притворить их в жизнь мешают предрассудки и жажда личных привилегий. Всякий хочет исключить что-нибудь из действия общего принципа свободы, и исключение это всегда связано с личным интересом. Заслуживает внимания тот факт, что в похвальном слове Тюрго отмечает голландское влияние на формирование у Гурне приверженности к лесефер. Как предприниматель, Гурне обладал огромным опытом ведения дел в Голландии, а голландская модель относительно свободной торговли и свободных рынков, сложившаяся там в 17-18 веках, особенно в период республики, вдохновляла всю Европу. Вдобавок, по утверждению Тюрго, книгой, наиболее повлиявшей на Гурне, были «Политические максимы великого Яна де Витта» 1623-1672 годы, лидера либеральной республиканской партии Голландии, зверски убитого во время «Годины бедствий». Даже в статье «Ярмарки и рынки» для знаменитой энциклопедии, написанной 2 годами раньше, Тюрго цитировал Гурне, хвалившего свободу внутреннего рынка Голландии. В других странах торговля была ограничена ярмарками, проводившимися в определенных местах и в определенное время, тогда как в Голландии не бывает никаких ярмарок, но на всем протяжении этого государства и в течение всего года, можно сказать, происходит непрерывная ярмарка, ибо торговля там всегда и повсюду равно процветает. Свои итоговые труды по экономической теории Тюрго написал, будучи интендантом Лиможа, в годы, непосредственно предшествовавшие занятию им должности генерал-контролера в 1774 году. Они несут на себе отпечаток его вовлеченности в борьбу за свободную торговлю, развернувшуюся внутри королевской бюрократии. Например, в последней работе «Письмо аббату Терре о пошлинах на железо» 1773 год. Тюрго резко критикует систему заградительных пошлин, называя ее «войной всех против всех», государственные монопольные привилегии – орудием войны, а потребителей – жертвами. Думаю, что металлурги, не знающие ничего кроме своего железа, воображают, что они могут заработать тем больше, чем меньше у них конкурентов. Не существует торговца, не желающего быть единственным поставщиком своих товаров. Не существует ремесленника, который в поисках способа оградить себя от соперников не придумал бы какой-нибудь софизм, заставляющий людей думать, что в интересах государства необходимо ограничить конкуренцию хотя бы со стороны иностранцев, которых очень легко выставить врагами национальной торговли. Если бы мы их слушали, что мы и так слишком часто делаем, то все виды коммерческой деятельности были бы заражены монополиями. Эти дураки не видят, что монопольные привилегии, которыми они пользуются, наносят ущерб не иностранцам, в чем им хотелось бы убедить правительство, а их же соотечественникам, потребителям их продукции. И соотечественники вернут им этот вред, так как в свою очередь являются продавцами во всех остальных отраслях, где первые будут покупателями. Тут Тюрго опередил Бастиа, который спустя 3/4 века назвал подобную систему «войной взаимного угнетения», в которой государство дает власть на прокат всем воюющим сторонам. Или «балансом взаимных помех и несправедливости во всех видах деятельности». Отчего проигрывают все. Вывод. Неважно, какую софистику используют для получения личных выгод некоторые торговцы. Истина состоит в том, что все виды коммерции должны быть свободны, полностью и одинаково. Тюрго был близок к физиократам не только защитой свободы торговли, но и призывами к введению единого налога на чистый продукт земли. Причем, в отличие от них, в его случае это выглядит не просто как желание обложить налогом землю, а как искренняя попытка избавиться от всех остальных поборов, душивших любые проявления жизни. Взгляды Тюрго на налоги наиболее полно, хоть и кратко, изложены в плане написания работы о налогообложении, набросках незаконченного исследования, предпринятого им в бытность интендантом Лиможа, специально для генерал-контролера. В нем он показывал, каким образом налоги на города переносятся на сельское хозяйство, как налоги ослабляют торговлю, как городские пошлины приводят к градостроительным ошибкам и незаконному уклонению от их уплаты, как монополии задирают цены и побуждают к контрабанде, как налог на капитал уничтожает плоды бережливости и сковывает трудолюбие. Красноречие Тюрго было направлено скорее на осуждение плохих налогов, нежели на превознесение предполагаемых достоинств единого налога на землю. Анализ завершается разящим выводом. Кажется, что казна – это алчное чудовище, ожидающее в логове подношения всего людского благосостояния. Одна черта существенно отличала Тюрго от физиократов. Очевидно, что стратегию он выбрал такую же, как они – попытки убедить короля в превосходстве лесефер. И все же, одно из его самых характерных высказываний в разговоре с друзьями было: «Я не энциклопедист, так как верю в Бога. Я не физиократ, так как обошелся бы без короля». Последнее, разумеется, не являлось публично высказываемым взглядом и не влияло на его действия как чиновника. Параграф 3. Ценность, обмен и цена. Одной из самых значительных работ Тюрго была неоконченная и не опубликованная статья «Ценность и деньги», написанная около 1769 года. В ней, применяя метод абстракции и последовательных приближений, он разработал теорию австрийского типа сначала для экономики изолированного индивида, Робинзона, затем для обмена между двумя индивидами. Затем выводы были распространены на случай с четырьмя людьми, а от него на весь рынок. Взяв за отправную точку изолированный случай Робинзона, Тюрго смог обнаружить закономерности, выходящие за пределы теории обмена и действительные для любых человеческих действий. Говоря другими словами, его праксиологическая теория была шире и глубже теории рыночного обмена и применима для описания всех видов деятельности. Исследуя изолированного индивида, Тюрго провел утонченный анализ его шкалы ценности или полезности. В процессе оценки разных предметов Робинзон выстраивает их по порядку пригодности для собственных нужд, вменяя таким образом ценность разным благам, и сравнивает и выбирает между ними на основании этой относительной для себя полезности. Таким образом, блага приобретают разную ценность. Робинзон учитывает не только границу между способами использования благ в текущий момент времени, но и между их немедленным использованием и возможностью сбережения для будущих нужд. Он также ясно осознает обратную зависимость между обилием какого-либо блага и его ценностью. Таким образом, подобно своим предшественникам из числа французских и континентальных экономистов, Тюрго понимает, что по мере увеличения предложения блага для индивида, субъективная полезность блага убывает. Для завершения теории ему так же, как и им, не хватает лишь понятия предельной единицы. Но по ясности изложения и точности анализа он ушел значительно дальше своих предшественников. Он также понимает, что в условиях рынка субъективные ценности благ, их ценность значения, valeur estimative, в глазах потребителей, будут быстро меняться. И в его рассуждениях можно обнаружить по меньшей мере намек на понимание, что ценность строго ординальна, имеет порядковую природу, а потому не поддается измерению и, соответственно, большинству математических операций. Анализ начинается с основы основ. Один изолированный человек – один предмет оценки. Рассмотрим, как этот человек будет обнаруживать свои свойства по отношению к одному только предмету. Он будет стремиться его найти, он станет избегать его или отнесется к нему безразлично. В первом случае у него, несомненно, есть побуждение искать эту вещь. Он находит ее пригодной для пользования, считает хорошей, и эту относительную годность с полным основанием, безусловно, можно назвать ценностью. Но эта ценность без сравнения с другими ценностями не подлежит измерению. Следующим шагом добавляются другие блага. Если тот же человек имеет возможность выбора между несколькими вещами, пригодными для употребления, он может предпочесть одну вещь другой. Он может найти апельсин более приятным, чем каштаны, мех более годным для защиты от холода, чем хлопок. Он рассудит, что одна из этих вещей ценнее другой. Он станет сравнивать в уме, он будет определять ценность их. В заключение он решится приобрести себе вещи, которые он предпочитает, и оставит без внимания другие. Это сравнение ценности, сопоставление различных предметов, постоянно меняется. Эти оценки не имеют ничего прочного, они меняются время от времени соответственно изменению потребностей человека. Поскольку в центре анализа Тюрго находится единица конкретного блага, он не просто доводит его до идеи убывающей полезности, но вплотную приближается к идее убывающей предельной полезности. Когда дикарь голоден, он предпочтет любую дичь лучшей медвежьей шкуре. Но, насытившись и почувствовав холод, он будет считать медвежью шкуру драгоценной. Обсудив фактор ожидаемых будущих потребностей, Тюрго переходит к описанию убывающей полезности блага как функции обильности. Вооруженный этим инструментом, он дает собственное решение парадокса ценности. Вода, несмотря на всю ее необходимость и множество удовольствий, которые она доставляет человеку, не рассматривается как нечто ценное в стране, хорошо орошенной. Человек не стремится обеспечить себе обладание ею, так как изобилие этого вещества дает возможность всегда иметь его. Затем Тюрго пускается в весьма примечательное рассуждение, предвосхищая современное понимание экономической теории как процесса распределения ограниченных ресурсов для достижения неограниченного числа альтернативных целей. Для удовлетворения этих потребностей человек располагает еще более ограниченным количеством сил и способностей. Каждый предмет его желаний стоит ему забот, утомления, трудов и, по крайней мере, времени. Именно это употребление своих средств, которое он должен сделать при отыскании каждого предмета, создает компенсацию, пользование им и, так сказать, цену предмета. Хотя приведенная выше трактовка издержек имеет вызывающую сожаление ауру реальных издержек, и Тюрго даже называет издержки создания продукта его фундаментальной ценностью, В процессе дальнейшего рассуждения он приходит к рудиментарной версии идеи, позднее введенной австрийской школой, о том, что все издержки в действительности являются альтернативными издержками, то есть отказом от определенного количества других ресурсов, которые были бы произведены в другом месте. Таким образом, актор Тюрго, в данном случае изолированный, оценивает предметы на основе их значимости для себя. Вначале Тюрго говорит, что значимость или полезность – это важность потраченных труда и времени, но затем трактует ее как эквивалент упущенной производительной возможности, как долю своих средств, которую он может употребить на отыскание оцениваемого предмета без пожертвования теми предметами, которые равно или более важны. Проанализировав действия изолированного Робинзона, Тюрго привлекает Пятницу, теперь предполагая наличие двух людей, и исследует, как будет развиваться обмен. Демонстрируя глубокую проницательность, он выводит австрийскую теорию изолированного обмена двух индивидов, фактически в том виде, в каком 100 лет спустя ее изложит Карл Менгер. Для начала он помещает двух дикарей на необитаемый остров, снабдив каждого запасом ценных благ, но таких, что подходят для удовлетворения разных нужд. У одного – избыток рыбы, у другого – шкур. В результате каждый меняет излишек собственных благ на таковой другого человека, что приводит к улучшению положения обеих сторон. Возникает торговля или обмен. Затем Тюрго меняет начальные условия и предполагает, что первоначальными благами были зерно и древесина, которые могут сохраняться для будущих нужд, так что у обладателей нет естественного желания избавиться от излишков. Каждый человек теперь взвешивает относительную для себя важность обоих благ и оценивает возможность обмена, исходя из нее. Стороны будут корректировать спрос и предложение до тех пор, пока не придут к соотношению, при котором каждый из обменивающихся получит нечто более для себя ценное, чем уступленное при обмене. От такого обмена обе стороны выиграют. Или, словами Тюрго, это превосходство ценности значения, придаваемой покупателем вещи ее приобретателем сравнительно с уступаемой им, существенно для обмена, ибо оно является единственным его мотивом. Каждый остался бы при своем, если бы он не находил интереса личной выгоды в обмене, если бы по отношению к самому себе он не полагал, что получает больше, чем дает. К сожалению, затем рассуждения Тюрго сбиваются с линии субъективной ценности, без всякой необходимости добавив, что условия обмена, достигнутые подобным образом, являются равной миновой ценностью. Так как в противном случае человек, менее расположенный к обмену, принудил бы другого приблизиться к своей цене путем более значительного предложения. Неясно, что Тюрго имеет в виду, утверждая, что каждый отдает равную ценность и получает равную ценность. Возможно, в зачаточном виде мы видим тут идею о том, что цена, полученная в результате торга, установится посредине между шкалами ценности каждого. Однако в том, что обмен улучшает положение обеих сторон, Тюрго совершенно прав. Следующим шагом он вводит в анализ двух продавцов каждого блага и показывает, как конкуренция между ними влияет на шкалы ценности участников обмена. Процесс торга, при котором каждая сторона хочет отдать как можно меньше, а получить как можно больше, из-за чего цена на один предмет в терминах другого стремится к выравниванию, уже был описан Тюрго в его главной работе – «Размышлениях о происхождении и распределении богатства» за несколько лет до этого. Цена блага будет меняться в зависимости от настоятельности нужд участников обмена. Не существует истинной цены, к которой рынок стремился или должен был стремиться. Наконец, повторяющаяся трактовка Тюрго человеческой деятельности как результата ожиданий, а не равновесия или обладания совершенным знанием, предвосхищает подход австрийской школы, считающей человеческие ожидания ключом к пониманию действий на рынке. Разумеется, акцент на ожиданиях подразумевает, что на рынке они могут быть и часто оказываются ошибочными. Параграф 4. Теория производства и распределения. В некотором смысле теория производства Тюрго следовала традиции физиократов. Она разделяла ту же злополучную идею о земледелии как единственной производительной деятельности, из чего выводилась необходимость единого налога на землю. Но основной посыл его теории производства сильно отличался от теории физиократов. Так, задолго до появления знаменитого примера булавочной фабрики, приведенного Адамом Смитом для иллюстрации важности разделения труда, Тюрго в «Размышлениях» представил отточенный анализ этого явления. Если бы один и тот же человек, который производит на своей земле все эти разнообразные вещи и удовлетворяет ими свои потребности, должен был подвергать продукты этим посредствующим операциям, то, наверное, он мало чего достиг бы. Наибольшая часть этих операций требует заботы, внимания, долгого опыта, качества, которые приобретаются последовательной обработкой и, к тому же, над значительным количеством материала. И даже если человек сумеет выработать самолично одну кожу, окажется, что ему нужна лишь одна пара башмаков. Что будет он делать с остатком кожи? Убьет ли он быка для того, чтобы иметь эту пару башмаков? Тоже можно сказать о всех других потребностях каждого человека. Если он, будучи ограничен своим полем и своим трудом, тратил бы много времени и усилий для того, чтобы быть во всех отношениях весьма плохо снабженным и вместе с тем скверно обрабатывал бы свою землю. Несмотря на исходное предположение о земле как единственном производителе, Тюрго с готовностью признает, что природное богатство преобразуется человеческим трудом и что труд с необходимостью присутствует на каждом этапе производственного процесса. Так он приходит к рудиментарному пониманию важной австрийской идеи о том, что производство требует времени и проходит через различные этапы, каждый из которых, в свою очередь, требует времени, и что, следовательно, производственные факторы можно разделить на три базовых класса – земля, труд и время. Одним из самых замечательных экономико-теоретических достижений Тюрго, значение которого оценили лишь в 20 веке, было то, что он с блеском и, можно сказать, мимоходом сформулировал закон убывающей производительности или закон переменных соотношений. Этот бриллиант появился на свет благодаря конкурсу на лучшее эссе на тему косвенного налогообложения, который по инициативе Тюрго устроило Королевское сельскохозяйственное общество Лиможа. Конкурс выиграло сочинение физиократа Герино де Сен-Перави, но Тюрго нашел его неудовлетворительным и сел за разработку собственных взглядов, составивших работу «Заметки в связи с очерком Сен-Перави», 1767 год. В ней он вскрыл самую суть заблуждения физиократов, содержащегося в экономической таблице, а именно предположение, что расходы разных классов людей имеют неизменное соотношение. Как отметил Тюрго, эти соотношения всегда переменны, так же, как и соотношение физических факторов в производственном процессе. Например, сельском хозяйстве не существует неизменных соотношений между факторами производства, поскольку они меняются в зависимости от уровня знаний фермеров, плодородия почвы и других ее свойств, особенностей технологических процессов и условий климата. Развивая тему, Тюрго утверждает, что даже если говорить об одном и том же поле, он, продукт, непропорционален увеличению количеств задействованных факторов, и невозможно утверждать, что их увеличение вдвое приведет к удвоению продукта. Соотношение факторов не только переменны, но с какого-то момента все последующие затраты будут бессмысленны, а подобные увеличения могут стать вредны. В этом случае вложения будут расти без увеличения количества продукта. Следовательно, у производства существует максимум, превысить который невозможно. Более того, после того, как максимум пройден, более чем вероятно, что при дальнейшем увеличении вложений, вплоть до момента, когда очередное приращение не даст ничего, каждое следующее приращение будет все менее и менее производительным. С другой стороны, такое же изменение соотношений произойдет, если фермер будет уменьшать количество факторов от точки максимума производства. Иными словами, Тюрго вывел в полном виде закон убывающей отдачи, и его анализ останется непревзойденным до начала 20 века. Согласно Шумпетеру, до статьи Эджворта 1911 года. У Тюрго мы читаем словесное описание графика, знакомого нам по современным учебникам экономической теории. Увеличение количества переменного фактора повышает предельную производительность, то есть количество продукта на каждое увеличение факторов, до точки максимума АБ, после чего она начинает падать вплоть до нуля, а затем вообще становится отрицательной. Параграф 5. Теория капитала, предпринимательства, сбережений и процента. В списке выдающихся экономико-теоретических достижений Тюрго самым замечательным является его теория капитала и процента, которая, в отличие от теории полезности, была разработана им почти во всей полноте, без возможности опереться на предшественников. Более того, Тюрго представил почти полностью завершенную австрийскую теорию капитала и процента за 100 лет до подобной работы Ойгена фон Бембаверка. Следы его теории капитала можно обнаружить не только у австрийцев, но и в британской классической школе. Так, в размышлениях Тюрго указывает на то, что богатство накапливается за счет отказа от потребления части годового продукта и его сбережения. Сбережения накапливаются в денежном виде, а затем инвестируются в различные капитальные блага. Кроме того, капиталист-предприниматель, как его называет Тюрго, должен первоначально иметь достаточно сбереженного капитала, чтобы расплачиваться с работниками все то время, пока они работают над продуктом. Например, в сельском хозяйстве капиталист-предприниматель должен сначала скопить достаточно средств, чтобы платить работникам, покупать скот, обновлять инвентарь и сооружения и тому подобное до тех пор, пока урожай не созреет и не будет продан, дав ему возможность вернуть все потраченное авансом. И так обстоит дело в любой области производства. Некоторые элементы этого анализа были заимствованы Адамом Смитом и более поздними представителями британской классической школы. Но они упустили два важнейших момента. Первый – это тот факт, что капиталист у Тюрго не просто капиталист, а капиталист-предприниматель. Он не только авансирует сбережения рабочим и другим факторам производства, Он также, как впервые указал Кантильон, несет риски неопределенности на рынке. В теории Кантильона предприниматель присутствовал в качестве вездесущей фигуры, основной деятельностью которой было принятие рисков перед лицом неопределенности. А результатом этой деятельности являлось установление равновесия на рынке. Этой теории недоставало только анализа роли капитала и понимания того, что движущей силой рыночной экономики является не просто любой предприниматель, а капиталист-предприниматель, то есть человек, совмещающий в себе обе функции. Однако выдающееся достижение Тюрго, разработавшего теорию капиталиста-предпринимателя, как отметил профессор Хозелиц, полностью игнорировалось до 20 века. Вторая важнейшая мысль, прошедшая мимо внимания представителей британской классической школы, была протоавстрийская идея о решающей роли времени в производстве. То есть осознание того факта, что производство может состоять из нескольких этапов, каждый из которых должен быть оплачен задолго до готовности продукта и его продажи. Тюрго проницательно указал на то, что именно собственник капитала будет ждать, пока продажа кош не возместит ему всех авансов и не даст ему достаточную прибыль, равную той, какую принесли бы ему деньги, если бы он употребил их на покупку участка земли. В этом отрывке Тюрго предугадывает будущую австрийскую идею альтернативных издержек, отмечая, что доход капиталиста будет стремиться к величине, покрывающей прибыль, упущенную от того, что он не вложил деньги где-то в другом месте, и его вмененную заработную плату как предпринимателя. Другими словами, бухгалтерская прибыль капиталиста будет стремиться к долгосрочной норме прибыли плюс плата за его труд. В сельском хозяйстве, промышленности и любых других отраслях производители делятся на два основных типа. Предприниматели или владельцы капитала, который они употребляют для получения прибыли, давая работу за счет своих авансов, и работники или простые ремесленники, которые не имеют ничего кроме своих рук, которые авансируют предпринимателям только свой ежедневный труд и прибыль которых сводится к получению заработной платы. В этом месте Тюрго встроил в свой анализ крупицу смысла из физиократической таблицы. Мысль о том, что вложенный капитал должен продолжать приносить стабильную прибыль за счет непрерывного оборота расходов, иначе возникнут сбои в производстве и платежах. Затем, объединяя теории денег и капитала, Тюрго отмечает, что до того, как золото и серебро стали деньгами, сфера предпринимательства, промышленности и торговли была очень ограниченной. Ведь для развития многостадийного производства и углубления разделения труда нужно накопить большие суммы капитала и осуществлять обширные обмены, что невозможно без участия денег. Обнаружив, что авансирование сбережений для оплаты производственных факторов и составляет суть инвестирования, Тюрго делает важнейший австрийский вывод. Поскольку деньги и капитал необходимы перед началом любой производственной деятельности, работники готовы заплатить капиталисту, дав скидку от стоимости законченного продукта за возможность получить оплату своего труда до того, как продажа этого продукта принесет выручку. Иными словами, процентный доход на инвестированный капитал, то, что шведский экономист австрийской школы Кнут Виксель 100 лет спустя назовет естественной ставкой процента, это плата работников капиталистам за выполнение функции авансирования им денег в настоящем, чтобы им не пришлось ждать получения своих доходов несколько лет. Цитируя размышления Тюрго, Капиталы являются неизбежной основой всякого выгодного предприятия. Поэтому обладающие искусством и усердием в труде, но не владеющие капиталами или имеющие недостаточное их количество для устройства задуманных ими предприятий, без колебаний согласятся уступить владельцам капиталов или денег, желающих доверить им, предпринимателям, эти последние – часть прибылей, ожидаемых сверх возвращения их авансов. На следующий год в искрометном комментарии на статью «Сен-Перави» Тюрго расширил анализ сбережений и капитала, один из блистательных фрагментов которого предвосхитил законом Сея. Тюрго развеял предкейнсианские страхи физиократов по поводу денег, не потраченных на потребление, которые якобы утекают из обращения, нанося вред экономике. Из-за этих страхов физиократы были склонны выступать против сбережений как таковых. Но Тюрго указал, что авансированный капитал жизненно необходим при любом предприятии, и откуда бы он взялся, если не из сбережений. Также не имеет значения, кто именно предоставит эти сбережения – землевладелец или предприниматель. Чтобы объем сбережений оставался достаточным для накопления капитала и расширения производства, прибыль должна быть выше, чем сумма, необходимая для воспроизводства текущих предпринимательских расходов, то есть расходов на пополнение запасов, капитальных благ и прочего, по мере их использования в производстве и износа. Физиократы, продолжает Тюрго, принимают без доказательства утверждение о том, что сбережения просто утекают из обращения и ведут к падению цен. Напротив, деньги немедленно вернутся в оборот, потому что сбережения будут потрачены либо на покупку земли, либо на авансовые платежи за труд и другие факторы производства, либо будут сужены под процент. Любое такое применение сбережений возвращает деньги в оборот. Например, авансированный капитал возвращается в оборот в виде платежей за оборудование, здание, сырье или труд. Покупка земли предоставит деньги в распоряжение продавца земли, который, в свою очередь, либо купит на них что-нибудь, либо выплатит долги, или судит кому-то. В любом случае, деньги быстро вернутся в оборот. Затем Тюрго рассматривает случай, когда сбережения сужаются под процент. Если заемщиками являются потребители, они занимают для того, чтобы потреблять, и потраченные ими деньги возвращаются в оборот. Если заемщики занимают, чтобы отдать долги или купить землю, происходит то же самое. Если деньги занимают предприниматели, они будут потрачены в виде авансов и инвестиций, опять-таки возвращаясь в оборот. Следовательно, сбереженные деньги не пропадают, а всегда возвращаются в оборот. Более того, ценность сбережений, вложенных в капитал, гораздо выше ценности сбережений в виде груды денег в подвале, поэтому деньги будут иметь тенденцию быстро возвращаться в оборот. Даже если рост сбережений и изымет из обращения небольшое количество денег, для предпринимателя падение цен на готовые изделия будет с лихвой компенсировано ростом авансов с последующим ростом выпуска и снижением издержек производства. Здесь у Тюрго мы видим зерно будущей теории Мизеса-Хайека о сужении и удлинении структуры производства под влиянием роста сбережений. Вершиной вклада Тюрго в экономическую теорию является его рафинированный анализ процента. Мы уже отметили его замечательную проницательность, позволившую ему видеть процентный доход на инвестированный капитал как цену, уплачиваемую работниками капиталисту-предпринимателю за авансовые выплаты из сбережений в виде денег в настоящем. Тюрго также показал, значительно опередив свое время, Взаимосвязь между этой естественной ставкой процента и процентом на денежные займы. Например, он показал, что на рынке эти две величины должны иметь тенденцию к равенству, так как собственники капитала будут стараться балансировать прибыль, ожидаемую при разных направлениях его применения, будь то денежные ссуды или прямые инвестиции в производство. Кредитор продает возможность использовать свои деньги прямо сейчас, а заемщик покупает эту возможность. И цена этой покупки, то есть процент по ссуде, будет определяться тем же, чем и цена любого другого блага – изменениями рыночного спроса и предложения. Повышение спроса на кредиты – много заемщиков – повысит ставку процента. Увеличение предложения кредитов – много кредиторов – снизит ее. Как мы видели, люди занимают деньги по множеству причин. Для прибыльного их вложения – и получения предпринимательской прибыли, для покупки земли, для выплаты долгов или для потребления. Кредиторов же волнуют только две вещи – доходность кредита и безопасность их капитала. Хотя рынок и обеспечит тенденцию к выравниванию процентных ставок по кредитам и отдаче на инвестированный капитал, кредиты обычно являются менее рискованным способом вложения сбережений. Поэтому инвестиции в рискованные предприятия будут происходить только в случае, когда ожидаемая прибыль превысит существующую ставку процента по кредитам. Тюрго замечает, что государственные облигации обычно являются наименее рискованным вложением, чем и объясняется их низкая доходность. Он объявляет подлинным злом государственных заимствований то, что они дают преимущество кредиторам государства, но направляют их сбережения в бесплодные и непроизводительные виды деятельности, повышая за счет конкуренции ставку процента для плодотворных и производительных. Как мы сказали бы сегодня, государственный долг вытесняет плодотворные способы использования сбережений. Вооружившись анализом сути и практики процентных суд, Тюрго обрушил уничтожающую критику на законы против ростовщичества, которые физиократы все еще пытались защищать. «Кредит, — утверждал Тюрго, — это обоюдный договор, добровольно заключенный между двумя сторонами только потому, что он им выгоден». Из самого факта заключения договора следует, что он выгоден как кредитору, так и заемщику. Так на каком основании можно усмотреть преступление в сделке, выгодной обеим сторонам, условиями которой обе стороны удовлетворены, и которая определенно не приносит вреда никакой третьей стороне? Следует вопрос, что называется «на засыпку». Во взимании процента нет никакой эксплуатации, как его нет в продаже любого другого товара. Обвинять кредитора в том, что, требуя процент, он злоупотребляет потребностью заемщика в деньгах, так же абсурдно, как обвинять пекаря в том, что, требуя деньги за булку, он злоупотребляет потребностью покупателя в хлебе. И если даже деньги, уплаченные за хлеб, считать его эквивалентом, то точно так же деньги, получаемые заемщиком сегодня, равно являются эквивалентом капитала и процента, которые он обещает вернуть в известный срок. Иными словами, кредитный договор устанавливает приведенную, сегодняшнюю, ценность будущей выплаты долга и процентов. Заемщик получает возможность использовать деньги в течение срока кредитования. Кредитор – лишается такой возможности, цена этого преимущества или недостатка, смотря с чьей стороны посмотреть, и есть процент. Споря с антиростовщическим крылом схоластической школы, Тюрго признает, что деньги, если рассматривать их как массу металла, бесплодны и ничего не производят. Однако деньги, успешно занятые в производительной деятельности, приносят прибыль, а деньги, вложенные в землю, приносят доход. Кредитор на время кредита расстается не просто с металлом, а с возможностью получить инвестиционную прибыль. Процент, который вознаграждает его за эту потерю, не может рассматриваться как несправедливый. Таким образом, Тюрго объединяет свой анализ и оправдание процента с более общей идеей альтернативных издержек или дохода, упущенного из-за предоставления денег в долг. И кроме того, заявляет он, существует право собственности кредитора, важнейший вопрос, о котором нельзя забывать. Ведь кредитор имеет не меньшее право требовать процент на займ по тому единственному основанию, что деньги его принадлежат ему. Так как они принадлежат ему, он волен сохранять их. Ничто не обязывает его отдавать их взайм. Если же он дает взаймы, он может отдавать взайм на условиях, какие сочтет желательными. Тем самым он не наносит никакого ущерба заемщику, ибо этот последний соглашается на его условия и не имеет никаких прав на занятую сумму. Что касается цитаты из Евангелия от Луки, столетиями использовавшейся для осуждения процента, той, что призывала давать в долг и не ждать прибыли, то Тюрго отмечал, что этот совет был всего лишь призывом к благотворительности, к похвальному деянию, вдохновленному щедростью, а вовсе не требованием справедливости. Сами противники процентных суд никогда не были настолько последовательны, чтобы попытаться заставить людей отдавать все сбережения в беспроцентный долг. В одной из последних работ, весьма влиятельной, статье о процентных судах, 1770 год, Тюрго развивает критику законов против ростовщичества, одновременно дополняя подробностями свою замечательную теорию процента. Он обращает внимание на то, что законы против ростовщичества не проводятся в жизнь достаточно строго, из-за чего широко распространен черный рынок кредитов. Эта практика не смывает клейма с ростовщиков и способствует неуважению к закону, по причине ее полной бесчестности, так как иногда эти законы все же применяются жестко, произвольно и непредсказуемо. Самый важный вопрос, поставленный Тюрго в статье, касается главной загадки процента. Почему заемщики для получения денег согласны платить премию сверх основной суммы долга? Противники процентных суд утверждают, что кредитор, требуя возврата большей по сравнению с одолженной суммы, получает прибавку, которая каким-то образом глубоко порочна. Но отсюда и следует этот важнейший вопрос. Да, возвращая основную сумму, должник возвращает в точности тот же вес денежного металла, который кредитор дал ему. Но почему, спрашивает Тюрго, именно вес должен быть главным предметом рассмотрения, а не та ценность и та польза, которые он имеет для обменивающихся сторон? Он приглашает читателя сравнить разницу в полезности на момент займа между деньгами, находящимися в непосредственном распоряжении, и деньгами, которые еще только предстоит получить в будущем, формулируя таким образом основополагающее понятие временного предпочтения в духе Бёмбаверка и австрийской школы. Итак, ключ к загадке. Временное предпочтение, скидка на будущее благо или, что то же самое, премия за настоящее. Тюрго иллюстрирует его известной поговоркой про синицу в руках и журавля в небе. Поскольку деньги в собственном распоряжении сейчас предпочтительнее обещание вернуть те же деньги через год или несколько лет, то сумма, данная в долг, едва ли равноценна ей же, возвращенной позже, так как кредитор отдает деньги, а получает только обещание. Но не может ли эта потеря ценности быть возмещена обещанием вернуть сумму, увеличенную пропорционально сроку долга? Тюрго приходит к выводу, что величина этого возмещения и есть ставка процента. Он добавляет, что при анализе долговых отношений сравнивать нужно не ценность отданных и полученных обратно денег, а ценность обещания вернуть сумму денег с ценностью этой же суммы, доступной прямо сейчас. Потому что долг – это и есть передача денег в обмен на обещание будущей выплаты. Отсюда следует, что законы, ограничивающие процентную ставку, лишают кредита почти любое рискованное предприятие. Кроме разработки австрийской теории временного предпочтения, в размышлениях Тюрго впервые указал на связь между ней и корреспондирующим понятием капитализации, то есть тенденции рыночной цены на землю или другое капитальное благо равняться сумме ожидаемых будущих годовых рент, дисконтированной по рыночной ставке временного предпочтения или по ставке процента. Как если бы всего перечисленного было недостаточно для вклада в экономическую теорию, Тюрго еще положил начало анализу взаимосвязей между ставкой процента и количественной теорией денег. Ценность денег, выраженная в ценах, и ставка процента очень слабо связаны, заявил он. Денежное предложение может быть очень велико, соответственно, ценность денег, выраженная в товарах, может быть низкой, но ставка процента при этом может быть очень высокой. Вероятно, заимствуя похожий пример Юма, Тюрго задается вопросом, что случится, если количество серебряной монеты в стране внезапно удвоится, при том, что это увеличение будет магическим образом пропорционально распределено между всеми людьми. Конкретно он предлагает представить, что в стране есть 1 миллион унций серебряных денег, и что тем или иным способом в страну попадает 2 миллион унций и распределяется по кошелькам в том же соотношении, что и 1 миллион, так что имевший 2 унции теперь имеет 4. Затем Тюрго объясняет, что цены вырастут, возможно, удвоятся, и ценность денег, выраженная в товарах, упадет. Но, добавляет он, это никак не приведет к падению ставки процента, если у людей не изменится соотношение расходов, если все эти деньги попадут на рынок в виде текущих трат их владельцев. Новые деньги не будут сужаться, так как только сбереженные деньги инвестируются и отдаются в долг. Конечно, рост количества денег может привести к росту ставки процента, если он определенным образом затрагивает соотношение расходов и сбережений. Предположим, говорит Тюрго, что все состоятельные люди решили потратить свой годовой доход на потребление и растратить капитал на удовлетворение прихотей. Увеличившиеся потребительские расходы поднимут цены на потребительские блага, а наряду с ценами вырастет и ставка процента, поскольку значительно уменьшится количество денег, доступных для кредитов и инвестиций. Иными словами, при росте расходов и цен вырастет временное предпочтение. Люди будут тратить больше, а сберегать меньше, и процентные ставки увеличатся. Так, опередив свое время на 100 лет, Тюрго сформулировал рафинированное австрийское соотношение между тем, что Мизес позже назовет денежным отношением, между спросом на деньги и их предложением, определяющим цены или уровень цен, и нормой временного предпочтения, которая определяет соотношение расходов и сбережений и ставку процента. Тут также можно усмотреть зачатки будущей австрийской теории делового цикла – связь расширения денежного предложения с изменениями ставки процента. Что касается изменений нормы временного предпочтения и величины ставки процента, то усиление в обществе духа бережливости приведет к снижению процентных ставок, росту сбережений и накоплению капитала. Усиление стремления к роскоши произведет обратное действие. Тюрго отмечает, что в Европе на протяжении нескольких веков дух бережливости медленно укреплялся, что отражалось в понижательной тенденции процентных ставок. Разнообразные ставки процента, нормы отдачи на капитал, ставки земельной ренты и тому подобное будут уравновешиваться посредством рынка и стремиться к единой норме доходности. Следуя за доходностью, капитал будет перетекать из менее прибыльных в более прибыльные отрасли, отмечает Тюрго. Параграф 6. Теория денег. Несмотря на то, что Тюрго не уделил много внимания денежной теории как таковой, он и там отметился важным вкладом. Кроме использования юмовской модели в собственном анализе процента, Тюрго настойчиво боролся с преобладавшим в то время представлением о деньгах как о чисто конвенциональном знаке. Критикуя статью Жан-Жозефа Граслана, занявшую второе место в упомянутом выше конкурсе эссе, Тюрго заявил, что его утверждение «деньги являются всего лишь конвенциональным знаком богатства» полностью ошибочно. Напротив, отнюдь не из-за общественной договоренности деньги обмениваются на любые другие ценности. Деньги сами по себе предмет торговли, разновидность богатства. Они обладают собственной ценностью, а в торговле любая ценность обменивается на равную ценность. В незаконченной словарной статье «Ценность и деньги» Тюрго развивает свою теорию денег дальше. Опираясь на свои познания в лингвистике, он объявляет деньги подобием языка, позволяющего привести разнообразные предметы к общему выражению «терм» или общему основанию «эталон». Общим выражением для всех денег является фактическая ценность или цена тех предметов, которые они пытаются измерить. Тюрго признает, что эти меры едва ли совершенны, так как ценности серебра и золота всегда колеблются как относительно товаров, так и относительно друг друга. Все деньги изготовлены из одинаковых материалов, в основном золота и серебра, и различаются только единицей денег, произвольным установлением того, что считается единицей. Все единичные монеты можно выразить друг через друга, как и другие меры, вроде длины или объема, путем определения веса каждой стандартной монеты. Далее Тюрго утверждает, что существует два типа денег. Реальные деньги, монеты, кусочки металла, отмеченные штемпелем, и фиктивные деньги, служащие единицами счета, или «нумерэр». Когда реальные деньги определяются в терминах счетных денег, возникает ситуация, при которой разнородные единицы оказываются приравнены друг к другу и к соответствующим весам золота и серебра. Проблема, таким образом, заключается в том, что в мире используется не один, а два денежных металла – золото и серебро. Относительные рыночные цены золота и серебра будут меняться в соответствии с относительной редкостью или изобилием этих металлов в разных странах. Параграф 7. Влияние. Одним из ярких примеров исторической несправедливости является отношение к великолепной теории капитала и процента Тюрго со стороны великого основателя теории капитала и процента австрийской школы Ойгена фон Бёмбаверка. В 1880 году Бёмбаверк приступил к разработке собственной теории капитала и процента, начав с изучения и опровержения в первом томе его «Капитала и процента» всех существовавших ранее конкурирующих теорий. К сожалению, вместо того, чтобы признать Тюрго первопроходцем-предшественником, Бём Баверк бесцеремонно отверг француза как одного из наивных физиократов, сторонника теории производительности или принесения плодов земли. Это выглядит особенно нечестно в свете недавно обнаруженного факта, что первая оценка Бём Баверком теории процента Тюрго произошла в 1876 году при подготовке им статьи, до сих пор не опубликованной, к семинару, и статья эта демонстрирует огромное влияние взглядов Тюрго на дальнейшее развитие его мысли. Можно заключить, что в данном, как и во многих других подобных случаях, претензии автора на оригинальность возобладали над требованиями истины и справедливости. После подобного поведения Бём Баверка особенно приятно видеть высокую оценку, данную Тюрго Шумпетером, в обзоре его «Экономика теоретических достижений». Сосредоточив внимание практически только на размышлениях, Шумпетер заявляет, что теория образования цен Тюрго почти безошибочна и, за исключением отсутствующей формулировки маржинального принципа, находится не на таком уж большом расстоянии от теории Бём Баверка. Теория сбережений, капитала и процента представляет первый серьезный анализ этих вопросов. Она оказалась невероятно устойчивой. Сомнительно, продвинулся ли Альфред Маршалл дальше нее, и совершенно очевидно, что это не удалось сделать Миллю. Бём Баверк, безусловно, добавил к ней новое ответвление, но в основном он подписался под тезисами Тюрго. Теория процента Тюрго – не только величайшее достижение в области теории процента, которую нам дал 18 век. Он также предвосхитил многие лучшие идеи XIX века. В общем, не будет преувеличением сказать, что аналитическая экономическая наука потратила целое столетие, чтобы подняться до того уровня, которого она могла достичь за 20 лет после опубликования трактата Тюрго, если бы его содержание было надлежащим образом понято и усвоено внимательными профессионалами. Однако действительное влияние Тюрго на последующее развитие экономической мысли оказалось весьма ограниченным, возможно потому, что его труды были несправедливо дискредитированы среди следующих поколений экономистов фактом его принадлежности к физиократам и глубоко укоренившимся мифом, что основателем экономической науки был Адам Смит. А те экономисты XIX века, которые действительно читали Тюрго, не оценили значение его теории капитала, процента и производства. Хотя Адам Смит знал Тюрго лично и читал «Размышления», его собственные выводы, если не считать поддержки «Лессе-фер» в широком смысле, оказались настолько другими, что говорить о серьезном влиянии невозможно. Рикардо, со свойственной ему невнимательностью и нежеланием вникать в суть, восхищался Тюрго только как политиком, взявшим на себя неблагодарный труд либерального реформатора. Схожим было и отношение Джеймса Милля. Мальтус высоко ценил взгляды Тюрго на феномен ценности. Однако, если искать кого-нибудь в Англии, на кого Тюрго действительно оказал глубокое влияние, то таковым был великий поборник субъективной теории ценности Сэмюэл Бейли. Но хотя это влияние неоспоримо, Бейли ни разу не упомянул имени Тюрго в своих работах, так что для британской субъективистской традиции его роль осталась неизвестной. Только лишь Жан-Батист Сей, француз, считавший себя последователем Смита, может считаться экономистом, испытавшим наибольшее влияние теории Тюрго, особенно в области теории ценности, основанной на субъективной полезности, и, до некоторой степени, теории капитала и процента. Сей был подлинным наследником французской протоавстрийской традиции лесефер XVIII века. К сожалению, его цитирование Тюрго не раскрывает степени влияния последнего, а уважение к Смиту имеет сильно преувеличенный характер. И то, и другое, по всей вероятности, происходит по причине типичного для послереволюционной Франции нежелания чересчур сближаться с физиократами, апеллировавшими к абсолютной монархии и благоволившими сельскому хозяйству, с которыми Тюрго был неразрывно связан в глазах большинства образованных французов. Отсюда и демонстративный разворот в сторону Смита. Параграф 8. Другие исследователи теории полезности во Франции и Италии XVIII века. За значительный вклад в экономическую мысль нужно упомянуть еще двух выдающихся французских авторов, писавших на экономические темы во времена Тюрго. Аббат Фердинандо Галлиани, 1728-1787 годы, был примечательной личностью и, несмотря на неаполитанское происхождение, может считаться французом. Воспитанный дядей, который был главным королевским элмазинарием, эту должность иногда называют «великий раздатчик милостыни», Галлиани очень рано встретился с цветом неаполитанской культуры и интеллектуальной жизни. В возрасте 16 лет Галлиани перевел часть локковских работ о деньгах на итальянский, а затем начал собственный 8-летний проект по изучению денег. Тогда же он принял монашеский обет. В 23 года, 1751, он опубликовал свой главный труд «О деньгах» «Della moneta», в котором выдвинул теорию ценности благ и денег, основанную на анализе полезности и редкости. К сожалению, «Della moneta» так полностью и не переведена с итальянского. В 1759 году Галлиани переезжает в Париж, где живет следующие 10 лет, занимая сначала должность секретаря неаполитанского посольства, а позже его главы. Эксцентричный, остроумный и эрудированный карлик, рост Галлиани 137 сантиметров, становится светским львом в парижских салонах. Он считал изгнанием необходимость покинуть обожаемую Францию, несмотря на то, что по возвращении в Италию он занимал несколько ключевых должностей на государственной службе и, кроме того, написал несколько малозначительных работ по лингвистике и политической теории. Совмещая позднюю схоластическую и французско-итальянскую традиции, Галлиани объяснял ценность благ субъективными оценками потребителей. «Ценность не имманентна», – писал он. «Это разновидность отношения, существующего в уме человека, между обладанием одним благом и другим. Человек всегда сравнивает ценность одного блага относительно другого и меняет одно на другое с целью повысить уровень собственного удовлетворения». Количество блага, на которое предъявляется спрос, обратно зависимо от его цены, а полезность каждого блага обратно зависима от его доступного количества. Как и его предшественники, знающие об уменьшении полезности с ростом количества блага, Галлиани остановился в одном шаге от идеи предельного количества. Однако это не помешало ему разрешить парадокс ценности. Идею об отдельности потребительной ценности от цены, возникшую из того факта, что хлеб или вода, будучи крайне полезными для человека, чрезвычайно дешевы на рынке, тогда как бесполезные побрякушки вроде бриллиантов очень дороги. Галлиани со свойственными ему проницательностью и чутьем пишет: «Совершенно ясно, что воздух и вода, чрезвычайно важные для человеческой жизни, не имеют никакой ценности, потому что доступны в неограниченных количествах. С другой стороны, мешок песка с берегов Японии – большая редкость. Однако если от него не будет никакой пользы, он также не имеет никакой ценности. Затем Галлиани формирует, собственно, парадокс, цитируя итальянского писателя 17 века Бернардо да Ванцатти. Да Ванцатти жалуется, что «живой телец нужней тельца золотого, но как низка цена его». И там же «иные говорят, фунт хлеба полезнее фунта золота». После чего Галлиани с блеском разваливает это построение. Это неверный и глупый вывод. В его основе лежит пренебрежение тем фактом, что «полезный» и «менее полезный» – понятия относительные и зависящие от особых обстоятельств. Если некто нуждается и в хлебе, и в золоте, то хлеб, разумеется, будет для него более полезен. Мы находим этому подтверждение в повседневной жизни, потому что никогда не видели человека, который отказался бы от хлеба, взял золото и умер с голоду. Люди, добывающие золото, никогда не забывают есть и спать. Но тот, кто наелся до отвала, посчитает хлеб наименее полезным из всех благ. Ему захочется удовлетворить другие потребности. Это пишется для того, чтобы показать: драгоценные металлы есть спутники достатка. Такого состояния, когда основные нужды уже удовлетворены. Да Ванцатти утверждает, что одно яйцо по цене полграна золота могло бы спасти графа Уголино от смерти на его 10-й день в темнице. И, следовательно, ценнее всего золота мира. Но он предосадно путает цену, уплаченную тем, кому не грозит опасность умереть от голода, с нуждами графа Уголино. Откуда да Ванцатти известно, что граф не заплатил бы и 1000 гран золота за одно яйцо? У да Ванцатти тут явная ошибка, пусть и неосознанная, но его дальнейшие комментарии показывают, что он способен мыслить лучше. Он говорит, что за дрянь эти крысы. Однако при осаде Касолино за крысу давали до 200 гульденов. И это недорого, так как продавец умирал от голода, а покупатель спасал себе жизнь. По свидетельству профессора Эйнауди, еще в 1945 году в Италии эта цитата являлась классической и всегда использовалась на семинарах, когда требовалось дать наглядный пример принципа убывающей полезности. Кроме иллюстрации этой важнейшей закономерности, цитата также дает наглядное представление о том, как люди, насытившись хлебом, переходят к использованию других благ, потребление которых было до сих пор отложено. Вдобавок к использованию субъективистского, предавстрийского подхода к анализу полезности и ценности благ, Галлиани применил его же к исследованию судного процента, наметив в общих чертах теорию временного предпочтения в следующих строках, оказавших влияние на Тюрго. Галлиани писал: «Отсюда, как брат с сестрой, происходят и вексельный курс, и ставка процента. Первый уравнивает наличные деньги с деньгами, удаленными в пространстве. Он действует при помощи осязаемой приплаты, приводящей ценность первых в соответствии с ценностью последних, которая снижена из-за неудобства или рисков. Процент уравнивает наличные деньги с деньгами будущими. Эффект от удаления во времени тот же, что и эффект от удаления в пространстве. Суть сделки в обоих случаях в выравнивании реальной ценности». Галлиани определяет ссуду как отказ от блага под обещание, что будет возвращено эквивалентное благо, но не больше. Но порывая с многовековой традицией антиростовщичества, побуждавший предшествующих авторов делать из этого же утверждения выводы о незаконности любых процентов на суды, он делает вывод, позже ставший основополагающим для австрийской школы. Благо, в данном случае эквивалентное, определяется не его физическими свойствами и не внешним сходством, а субъективной ценностью в уме действующих индивидов. И Галиани пишет, что те, кто традиционно определяют эквивалентность благ как веса или схожесть формы, сосредотачиваются на физических предметах в каждом обмене, таких как денежные единицы. Но, добавляет он, люди, принимающие подобные определения, мало понимают в человеческой деятельности. Он повторяет, что ценность не является объективной характеристикой и не внутренне присуща благам, а представляет собой отношение благ к нашим нуждам. Но тогда блага эквивалентны, когда они обеспечивают одинаковое удобство тому человеку, в отношении которого они считаются эквивалентными. Еще одним прообразом австрийского подхода были содержащиеся в работах Галиани наброски теории распределения, которая осталась неразработанной еще полтора века, пока Бем-Баверк, скорее всего, независимо, не пришел к аналогичному, но гораздо более полному анализу. В «Делла Монета» Галиани дал понять, что не ценность определяется затратами труда, а наоборот, затраты труда определяются ценностью. Или, точнее, что польза конечных продуктов и редкость разных видов труда совместно определяют его цену. Хотя он начинает обсуждение с утверждения, что человеческий труд в смысле затраченной энергии есть единственный источник ценности, он быстро понимает, что человеческие способности сильно разнятся, так что и цена труда должна быть разной. Я считаю, что ценность человеческих способностей определяется так же, как ценность неодушевленных вещей, и что она регулируется теми же принципами редкости и полезности совместно. Провидение снабдило людей способностями к разным занятиям, но с разной степенью редкости. Так что цена управляется не одной полезностью. Богу было угодно, чтобы люди, способные к занятиям с наивысшей полезностью, рождались в больших количествах, так что цена их труда не может быть высокой, ибо они есть, так сказать, хлеб и вино среди людей. Но дарования ученых и философов, которые столь редки, что можно назвать их бриллиантами, заслуженно имеют высокую цену. Галиани, несомненно, слишком оптимистично смотрит на оценку рынком труда философов и ученых, забыв свой собственный блестящий пример редкого блага – мешок песка с берегов Японии, который хоть и редок, но может иметь низкую полезность или ценность в глазах потребителя или вообще никакую. В собственно денежной теории аббат Галиани проложил дорогу для Менгера и Мизеса с их австрийским анализом происхождения денег. Он показал, что деньги, как средство обмена, должны возникнуть на рынке как полезный металл, и что их нельзя выбрать «де ново» на пустом месте, как конвенцию, являющуюся плодом какого-то общественного договора. Атака на теорию денег как конвенции, проведенная Галиани со свойственной ему живостью, может быть направлена и против теории общественного договора в качестве объяснения происхождения государства. Аббат высмеивает тех, кто считает, что все люди однажды собрались, да и решили использовать в качестве денег сами по себе бесполезные металлы, таким образом наделив их ценностью. Где же случился этот всечеловеческий съезд? И где были заключены соответствующие соглашения? В каком веке? В каком месте? Что это были за депутаты, с чьей помощью испанцы и китайцы, готы и африканцы заключили соглашение настолько прочное, что в течение многих прошедших веков решение никогда не менялось. Галиани подчеркивает, что для того, чтобы пройти рыночный отбор, металл должен пользоваться всеобщим спросом, а для этого он должен быть ценим за его неденежные свойства, такие как легкость транспортировки, долговечность, однородность, простота распознавания, сложность подделки. Понимая предмет лучше, чем Смит и Рикардо после него, он предупреждает читателя, что деньги не должны представляться идеальным и неизменным эталоном ценности, что ценность денежной расчетной единицы с необходимостью колеблется вместе с покупательной способностью денег, и, следовательно, подобный эталон не может существовать. Как с характерным сарказмом сформулировал сам Галиани, и, наконец, идея стабильной денежной единицы – это морок, мания. Каждая вновь открытая золотая россыпь немедленно меняет все меры, не оказывая влияния на них, но изменяя цены измеряемых благ. Во многих местах Делла Монета Галиани ясно дает понять, что весь его анализ осуществляется в рамках задаваемых идей природного закона. Он объясняет, что законы природы универсально действуют в экономических делах точно так же, как они действуют при взаимодействии масс или при движении жидкостей. Подобно законам физики, нарушать законы экономики можно только на свой страх и риск. Любое действие вне согласия с природными закономерностями обречено на крах. Он обосновывает свою позицию гипотетическим примером. Предположим, мусульманская страна вдруг принимает христианство. Потребление вина, прежде запрещенное, становится дозволенным, и цена вина растет, так как его в стране мало. Торговцы повезут вино в страну, виноделы начнут новое производство. И так будет продолжаться до тех пор, пока прибыли от виноторговли не вернутся к обычному равновесному уровню. Тогда же как вода в сосуде, возмущенная случайными движениями, возвращается к первоначальному уровню. Это уравновешивающее действие рынка, которое, как показывает Галиани, также применимо и к деньгам, удивительным образом движимо личными интересами, алчностью и стремлением к прибыли. И это равновесие прекрасно служит росту изобилия жизненных благ и земного благосостояния, хотя оно проистекает не из благоразумия или добродетели человека, а весьма из сомнительного стремления к презренной прибыли. Провидение из бесконечной любви к человеку устроило так, что даже наши порочные страсти часто, несмотря ни на что, работают для преимуществ целого. Экономический процесс, заключает Галиани, движим верховной рукой. Предвестник того, что Адам Смит назовет невидимой рукой поколение спустя. Институт денег позволяет людям жить вместе, быть независимыми друг от друга, сохраняя возможность преследования собственных целей. Или, словами Галиани, «Я вижу, и каждый может убедиться в том сам, что торговля и двигающие ее деньги перенесли нас из жалкого природного состояния, в котором каждый заботится только о себе, в счастливое состояние совместного бытия, в котором каждый думает о всех и трудится для всех остальных. Причем труды эти осуществляются не только благодаря благочестию и добродетели, которых одних недостаточно, когда речь идет о целых народах, но и стремлению к личному благополучию». Анализ Галиани основан на оригинальном и глубоком мысленном сравнительном анализе образов того, что происходит в различных общественных системах. Так, он отмечает, что избегая неудобств бартера, некоторые люди могут попытаться жить вместе буквально, как живут общины и монастыри. Однако это вряд ли возможно для целых народов. В больших сообществах может быть, например, заведен порядок, при котором каждый производит то, что считает нужным, помещая произведенное на общественный склад, откуда любой может брать то, что ему необходимо. Тут Глянь вполне мог бы использовать фразу «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Но подобная система обречена, так как более ленивые люди начнут жить за счет более трудолюбивых, которые, обнаружив это, станут работать меньше. Для предотвращения этого общественный склад может принимать товары, выдавая производителям расписки, которые можно будет обменять на другие блага в соотношениях, устанавливаемых правителем. Проблема данной схемы в том, что правитель может злоупотреблять возможностью выпускать подобные расписки. Так что металл – единственный материал для жизнеспособных денег. Данная работа Галлиани о деньгах осталась его главным вкладом в экономическую мысль. Ревностный католик в юности, аббат и монсеньор, в Париже он становится вольнодумцем, кутилой и вольтерьянцем. За время восхождения по бюрократической лестнице он полностью меняет свои взгляды на экономику и в 1770 году публикует известную работу «Диалоги о торговле зерном», в которой высмеивает свободный рынок, свободу торговли, естественное право и саму идею существования неизменных экономических закономерностей. Так что Галлиани не только отличный исследователь теории полезности, но в свои поздние годы предтеча исторической школы XIX века. В личных письмах Галлиани откровенно объясняет причину своего позднего консерватизма, приверженности статус-кво, циничности, макиавеллизма и нападок на любые попытки сторонников свободы и рынка изменить устоявшееся положение дел. Отрицая необходимость заботиться о чьем-либо благе, кроме своего собственного, он пишет «К черту ближнего своего!» и «Все беспорядки и весь вздор происходят из-за того, что каждый думает о своем ближнем, а о себе никто». Существующее французское правительство, дескать, вполне его устраивало. Так было выгодно. Ему особенно не хотелось терять 15 тысяч ливров годового дохода. Разумеется, Галлиани находил полезным скрывать свой макиавеллизм, оставляя его только для частной переписки, а в публицистике претендовал на высокую моральную позицию. Так, в обоих изданиях «Делла Монета» — второе издание вышло в 1780 году — он резко осуждал работорговлю. «Нет ничего более чудовищного, чем вид человеческих существ, во всем подобных нам, порабощенных, опозоренных и низведенных до уровня животных». Но в письме от 1772 года он демонстрирует совсем другое мнение. «Я считаю, что мы должны продолжать покупать негров, пока они продаются, если мы не сможем позволить им жить в Америке. Торговля выгодна только тогда, когда в обмен на рупии ты раздаешь удары кнута. Это торговля сильнейшего». Короче, правильно все, что ведет к успеху. Другим итальянским теоретиком полезности, на этот раз анализировавшим торговлю, был чрезвычайно влиятельный неаполитанский аббат Антонио Дженовезе 1712-1769 годы. Он родился близ Салерно и стал священником в 1739 году. Начав карьеру профессором этики и моральной философии в университете Неаполя, он позже сменил область интересов, став профессором экономики и коммерции, в каковом качестве и снискал себе известность. Если судить по его довольно беспорядочной работе «Лекции о торговле» или «О гражданской экономике» «Lezioni di commercio, ossia d'economia civile» 1765 год. Ученый был умеренным сторонником свободы торговли. Что важнее, он отмечал присущее любому обмену двойное несовпадение ценностей. По его словам, в любом акте обмена каждая сторона хочет обладать приобретаемым предметом больше, чем отдаваемым. Избыточное отдается в обмен на нужное. Отсюда с необходимостью следует взаимная выгода, присутствующая в любом обмене. Последний вздох субъективной теории ценности XVIII века можно обнаружить в блестящих работах французского философа Этьена Бонно де Кондильяка, аббата де Мюро, 1714-1780 годы. Выдающийся представитель эмпиризма-сенсуализма, Кондильяк был сыном виконта де Мабли, служившего секретарем Гренобльского парламента, и младшим братом писателя-коммуниста Габриэля Бонно де Мабли. Получив теологическое образование в Парижской семинарии, Кондильяк решил посвятить себя философии и в 1740-1750 годах опубликовал несколько трактатов. В 1758 году он отправляется в Италию в качестве наставника сына герцога Пармского Фердинанда. Там его интерес к экономике усилился под влиянием знакомства с Гийомом Дю Тийо, сторонником свободной торговли, занимавшим при герцоге должность государственного секретаря. Тогда же Кондильяк ознакомился с работами Галлиани и других итальянских экономистов, работавших над субъективистской теорией ценности. После десятилетия работы наставником будущего герцога Кондильяк публикует 16-томный «Курс наук», написанный специально для своего ученика. По возвращении в Париж в конце 1760-х годов он обнаруживает, что интерес к политической философии, торговле и физиократии достиг апогея, что побуждает его взяться за последний труд. Торговля и правительство, рассмотренные в их взаимосвязи. «Le commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre». Причем Кондильяк, всегда выступавший за свободу торговли, делал это с собственных субъективистских теоретических позиций, весьма отличавшихся от позиций физиократов. Книга вышла в 1776 году, всего лишь за месяц до «Богатства народов». В этом сочинении, судьба которого была незавидна, так как оно было отодвинуто в тень всепобеждающим влиянием Адама Смита, Кондильяк выдвигает и детально обосновывает теорию ценности, основанную на идее субъективной полезности. Как последний перед приходом британских классиков, представитель анализа полезности и редкости, он заявил, что ценность блага определяется тем, насколько полезным индивиды посчитают его для удовлетворения своих нужд и желаний. Полезность благ возрастает с их редкостью и падает с изобилием. Обмен возникает в силу разности, если не противоположности, оценок полезности обмениваемых благ для вовлеченных в него лиц. Как и у Дженовезе, при обмене то, что избыточно, меняется на то, чего не хватает. Но Кондильяк был достаточно осторожен, чтобы предостеречь от мнения, что при обмене мы расстаемся с совершенно бесполезными вещами. Обмен всего лишь подразумевает, словами одного комментатора, что мы получаем более ценное с нашей точки зрения, чем то, что отдаем. Словами самого Кондильяка, разумеется, я могу продать нужную вещь, но поскольку я не сделал бы этого, если бы какая-то другая вещь не нужна была еще больше, то очевидно, что первую я рассматриваю как бесполезную по сравнению со второй. Значение имеет относительное, а не абсолютное сверхизобилие. И подобные обмены избыточного на редкое значительно увеличивают общую производительность рыночной экономики. Кондильяк отмечает, что излишки производителей служат базисом торговли. Производители выменивают то, что представляет для них ценность, отдавая то, что представляет ценность для других. Если обмен невозможен, то излишки останутся у них на руках бесполезным бременем. В самом деле, излишки зерна, которые я не могу обменять и поэтому вынужден держать у себя в амбаре, столь же ценны, как и зерно, еще не выросшее. Поэтому в следующем году я посею меньше. Кроме того, Кандельяк продолжил и обобщил основанную на полезности теорию издержек и распределения Галиани, заявив, что вещь не приобретает ценности из-за понесенных издержек, как многие думают. Люди идут на издержки, потому что вещь имеет для них ценность. Ценность определяется субъективными мнениями индивидов на рынке. Развивая эту идею дальше, он опроверг типичное классическое и доклассическое представление, доминирующее со времен Аристотеля, о том, что факт обмена двух благ означает их равную ценность. Его краткое и точное опровержение было немедленно забыто на 100 лет. Ошибочно считать, что при обмене человек отдает ценность, равную приобретаемой. Напротив, каждый из участников отдает меньшую ценность за большую. Поскольку ценность определяется полезностью для потребителя и его спросом, люди будут получать доход от производства в той мере, в какой они своим производством удовлетворяют потребителей. Следовательно, как резюмирует Хатчесон, люди могут рассчитывать на получение в виде дохода всего, что они выручат от продажи находящихся в их распоряжении производящих сил. На рынке оплата регулируется продавцами и покупателями и зависит от производительности и ожидаемой полезности произведенного. Чем выше интеллект и сложнее навыки, тем реже они встречаются. Следовательно, рынок будет склонен оценивать их выше, предлагая более высокую цену или заработную плату. Теория предпринимательства Кандельяка следовала за Кантильоном, трактуя прибыль предпринимателя как меру его способности противостоять неопределенности будущего и предсказывать поведение рынка. Подобно Кантильону же, Кандельяк отрицал, что ценность денег произвольна или определена правительственным указом. Ценность металлических денег зависит от полезности денежных металлов и их доступности на рынке, так что она определяется так же, как и у любых других благ – спросом и предложением. И еще в одном пункте можно усмотреть влияние Кантильона – в анализе Кандельяком саморегулирующихся процессов выравнивания платежного баланса и международных потоков золота. Так что, когда почти столетие спустя британский экономист Генри Маклеод заново открыл почти забытого к тому времени Кандельяка, его воодушевление было вовсе не чрезмерным. Маклеод отмечал, что Кандельяк вынес из собственных теорий горячую преданность полной свободе торговли, и его атака на все формы государственного вмешательства в экономику была гораздо последовательней, чем у его современника Адама Смита. Маклеод указывает на обсуждение Кандельяком списка вредных последствий от всех вмешательств в свободное действие рынка, в числе которых войны, таможни, налоги на производство, привилегированные компании, налоги на потребление, махинации с денежным обращением, государственные суды, бумажные деньги, законы, ограничивающие экспорт или импорт зерна, законы, ограничивающие внутренний оборот зерна, трюки монополистов. Кандельяк, по словам Маклеода, первым, насколько нам известно, выдвинул доктрину взаимной выгодности торговли. Господствующим до него представлением, подкрепленным авторитетом Монтэня, Бэкона и многих других, была идея о том, что выигрыш одной страны всегда есть проигрыш другой. Эта пагубная глупость явилась причиной множества кровавых войн. Затем физиократы заявили, что при обмене ценности равны. И только Кандильяк добрался до истины. При торговле обе стороны обмена выигрывают. И он правдоподобно описал, как все процессы торговли происходят из этих неравенств ценности. Сам, будучи частью движения, предвосхитившего теорию вменения или образования заработной платы и других цен на факторы производства на основе предельной производительности, Маклеод подчеркивал значение идеи Кандильяка о том, что издержки производства определяются ценностью блага для потребителя, а не наоборот. Таким образом, Кандильяк непреднамеренно способствовал опровержению всего смитовского аппарата трудовой теории ценности, которая появилась в том же году, когда он опубликовал свою работу. Словами Маклеода, здесь он также подрубает под корень множество доминирующих теорий, выводящих ценность из труда. Он пишет, что люди платят за вещи, потому что ценят их, а не ценят их, потому что платят за них, как принято считать. Это точно та же мысль, которую высказывает доктор архиепископ Ричард Уотли, заявляя, что люди ныряют за жемчугом, потому что он дорог, а не жемчуг дорог, потому что за ним ныряют люди. То есть не труд является причиной ценности, а ценность привлекает труд. Маклеод завершает обсуждение риторическим приукрашением, указывая на то, что классические работы Кандильяка и Смита были опубликованы в одном году, он предлагает сравнить смитовскую всемирную славу с безвестностью Кандильяка. Однако утверждает, что мир начинает переоткрывать работы последнего и убеждаться в превосходстве его экономических воззрений. Кроме того, Маклеод небезосновательно пишет о том, как великолепная ясность и простота изложения Кандильяка выгодно отличает его от невероятной путаницы и противоречий Адама Смита. Однако будущее воздаст ему должное. Но если сравнить помпезное празднование 200-летия выхода книги Смита с отсутствием даже упоминания о работе Кандильяка, то придется признать, что история еще не вынесла правильного суждения.